Сознанием можно проникнуть в будущее, памятью нельзя. Сознанием можно коснуться самых далеких и невидимых уголков планеты, памятью невозможно. Сознанием можно делать новые открытия, памятью нет. Так различаются между собою сознание и память. Можно забыть прошлое и все же жить. Сознание представляет собою как бы сущность прошлых накоплений, но без обременения всем тем, что было когда-то и, быть может, очень, очень давно. Прошлого воплощения не помните, и однако живете, ибо сознание выражает собою не факты и подробности прошлого, но плоды, квинтэссенцию, вековой кристалл неуничтожаемых накоплений. Герой может не помнить прошлых героических деяний и все же совершить новый героический поступок, выразив в нем бессмертную сущность свою. Огненное сознание знает, не призывая память свою на помощь. Чувство знания действует этим путем.